Раздел «Хронологика». Гроздь эпиграфов. Какую не возьму из жизни глав, взлетая не всегда я реял гордо, как я был прав и как я был неправ. Вот главное, что понял я за годы. Кто эти люди? Что здесь происходит? А я еще раз обернусь в 20-й, здесь и сейчас, в стране отдельно взятой. Вместо предисловия к первой книге 1987 года. Я, Владимир Вишневский, не судим, не отпет, я уже неизвестный, но московский поэт, вот иду я сквозь город, а не полем сквозь рожь, не по возрасту молод, не по средствам хорош, не хожу в дискотеки, где нет правды в ногах, идут белые снеги, увязаю в снегах. Ежегодно, не реже, голубей ли мечты, подаю я надежды, словно ваут мечи, в сочинение не собран, даже в план не внесен, не кредита способен, но способен на все, что мне прочат не метры, а друзья, то есть вы. Я живу в стиле метро, политена Москвы, в этот город хороший, выхожу поутру, и от скромности ложной ни за что не умру. Я такой не стесняюсь, а беру на прокат и хорей, и анапист, даже ямб виноват, им классическим верен. Я пишу с ветерком, а в свободное время и свободным стихом, но своими словами я намерен сказать, а не просто пред вами стихотворцем предстать. Я не делаю тайны из того, чего нет, и в трубу вылетаю, шлю вам братский привет, прилагаю старания, и сглупить не дурак. Извините заранее, если что-то не так. 1987 год. Как часто эскалаторы ходили. А тут и по скриптум на вырост 15 лет, как молодой поэт, а 37 все нет и нет. Стихи из 80-х. Вместо пролога. Поэт к любимой трепетно пошел, с букетом под высоким напряжением, и принародно получил об стол своим лица необщим выражением. О, если я при жизни выйду в свет, то напишите в предисловие к книжке, не раз бывал в нокауте поэт, он знает о любви не понаслышке. Нота Бенни, предисловие переводчика. Мной проделана работа, но не мне судить, каков этот опыт перевода с очень странных языков, с отварного, заливного, экзотичных, так сказать, из того, каким корова может царственно слезать для решения сверхзадачи, много трудной, не пустой, стих желателен прозрачный, как мычание простой. Важно дух оригинала, а не букву передать. Начинать так уж сначала, да чтоб с рифмой на конце. Недовольствуюсь готовым, остаю не за ценой. Я работаю над словом, ну а слово надо мной. Не кончал я института несъедобных языков, так что мне бывает трудно и вообще не до стихов. Но с родного, что так дорог, все в стихи перевожу, с языка того, который за зубами я держу. Из 82-го. «Воз по мне на нея» — это поэтическое переложение прозы Андрея Вознесенского «Мне 14 лет». В разгаре было время оно, опасно было выйти из дому. В ту пору я, еще зеленый, пришел к нему, уже маститому. Стишата первые сырые прочел, волнуясь соответственно. Но вдруг он встал, как у обрыва, и так и сел, шепча: Божественно! Стихи свои читал мне в лицах, любил ночами мне название вот читал, я говорил «годится», порой просил сменить название, бывало смаковали строки, когда гуляли переулками, так я прогуливал уроки, ведь мы могли общаться сутками, едва меня, завидев в зале, он прерывал свой вечер авторский, и вот на сцену залезал я, мы декламировали в запуске, прощаясь, он глядел влюбленно, просил побаловать визитами. Вот я и шел, уже зеленый, к нему, пока еще маститому. С чеховским эпиграфом «В Москву, в Москву» поставила громко два стула и робко представилась Роза. И так меня к ней потянуло, как тянет поэта на прозу. Спросила, вам нравится Тула? Просила сыграть на гитаре, и так меня к Розе тянуло, как в Томске тянуло к Тамаре. Пельмени едва развернула, вернулись с завода два брата. И так меня прочь потянуло, как тянет поэта обратно. А за границей нет иногородних. Из юношеского цикла аж 81-го года «Картинки из глубинки». Надвинулся вечер. Зияют подъезды, мерцают экраны в домах, и кто — неизвестно, кого — неизвестно, взволнованно пиздит в потьмах. Из пафосов 1983 года, с эпиграфом из Пушкина, не столь различный, меж собой. Прозаик пишет в общем прозу. Поэт он прозою живет, пока на вечные вопросы ответы вечные дает. Сегодня знают даже дети, в садах скандируя своих, поэт вообще за все в ответе. Он сопричастнее других. Прозаик должен быть женатым. Поэт, быть может, и не раз. Прозаик приглашает на дом, поэт он посещает вас. Прозаик чай заварит сильный, поэт пригубит кофейку, свое прозаик пишет сидя, поэт стихийно, на бегу. Прозаик труд вершит застольный, он мыслит с ручкой на весу, потом усталый, но довольный, смахнет мужскую, но слезу. Стихи читать прозаика любит, поэт их любит не читать. Взойдет на сцену и отрубит, стихов не буду я читать. Прозаик хочет что-то вспомнить, поэт хотел бы позабыть. Не в рифму должен быть прозаик. Поэт, он должен очень быть. Из 80-х. О, весна без конца и без края на планете полным ходом идет посевная. Сеют ветер. Палач не знает роздыха, но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Сбежать от дел, зарыться в сток, но ведь зароешься едва ли, услышишь жесткий шепоток. Вы зарываетесь, товарищ. О главном я не умолчу, мне и на это хватит смелости. Да, я хочу тебя, хочу, но, знаешь, меньше, чем хотелось бы. Давай пожнем. На чистоту 1985 года. И стенограмма выступления литератора В.Г. на открытом собрании творческого объединения поэтов. Да, и в разгар времен застойных я прямо здесь, в своей стране, поддерживал красоток стройных, что ж перестраиваться мне, и, окружая их вниманием, нацеливая на дела, я обнимал их с пониманием, а целовал их не со зла. Так было не с одной Леной, и с целым рядом Ир и Надь, Я стольким сделал кофе с пеной, чтоб в результате пенки снять. Периодов не помню праздных, но все-то в памяти свежо. Любил хороших я и разных, по-разному, но хорошо. Погибельно бывал я нежен, в счет лет грядущих нагрешив. Но жив я, потому что грешен, а грешен я, поскольку жив. На стадионе в сельском клубе о женщине твержу, о ней. Чем больше женщину мы любим, тем женщину обнять трудней. Да, я преследовал прелестниц, ни разу телом не кривил. Преодолел я столько лестниц, но с главной все же спущен был. А все ж отдышки я не нажил, как вид я женщин не отверг. И если я женюсь однажды, женюсь как честный человек.